мы получили вот такой вопрос в адрес нашей передачи. Уважаемый Владыка, я слышала, что праздник Троицы, его еще иначе называют Пятидесятницей, это день рождения нашей церкви. Празднуется он 2 дня. А тут еще и родительская Вселенская Троицкая суббота. Поминовение усопших какое-то особенное. Объясните, пожалуйста, Владыка, почему так сложилось? Такое именно празднование. С уважением, Анна Афанасьевна Горегляд, город Галич, Костромская область. Праздник Святой Пятидесятницы установлен в честь события, которое произошло в 50-й день после воскресения Христа Спасителя. Многие из вас знают, о чем идет речь. Именно в этот день на собравшихся в Иерусалиме святых апостолов снизошел Святой Дух по обетованию Христа Спасителя. Дух Святый, Бог, третье лицо Святой Троицы. Дух Святый, сойдя на святых апостолов, положил начало существованию совершенно новой общности людей. Если до Дня Святой Пятидесятницы апостолы были просто группой единомышленников, последователей Христа Спасителя, то в День Пятидесятницы эта группа людей, этот человеческий коллектив стал не просто человеческим сообществом. Дух Святый снизошел на апостолов, и божественное соединилось с человеческим. Подобно тому, как божественное и человеческое было соединено в личности Господа Иисуса Христа, так божественное и человеческое соединилось в этой среде святых апостолов. И отныне это была уже не просто группа людей, не просто человеческий коллектив, а церковь, где человеческая природа соединена с природой божественной. Святая Церковь – это не просто коллектив людей, это не просто община единомышленников, но это та община последователей Господа и Спасителя, в которой живет и действует Бог, в которой живет и действует Святой Дух. У Бога нету ни мертвых, ни живых, все живы. У Бога нету жизни и смерти, потому что есть только жизнь. И поэтому к церкви принадлежат не только те люди, которые в настоящий момент физически существуют на земле, но и те, которые физически скончались, но продолжают жить для Бога. Церковь, которую составляют умершие люди, но живые для Бога, именуется Церковью Небесной, Церковью Торжествующей. Потому что в той церкви все уже осуществлено. Члены той церкви видят Бога. В той церкви уже нету веры, потому что предмета веры не существует. Там только живое знание Бога. Там уже и нету надежды, потому что и надежда полностью осуществлена. Там есть только любовь, связующая членов церкви с ее основателем, с Господом Иисусом Христом. А вот церковь, в которую входим мы, люди, живущие на земле, именуется церковью земной. Иначе некоторые святые отцы называли эту церковь церковью воинствующей. Не в том смысле, что здесь практикуются какие-то военные действия или какая-то наступательная стратегия, а в том смысле, что земная церковь призвана бороться со злом. Все мы воины Христовы. Все мы призваны к тому, чтобы отражать натиск зла в своей личной жизни, а также в жизни общества, народа, всей человеческой цивилизации. Церковь призвана бороться со злом, поэтому она именуется земной воинствующей церковью. А в день Святой Пятидесятницы мы празднуем рождение церкви. Мы прославляем церковь земную и небесную. Мы сугубым образом молимся не только за живых, но и за умерших в этот день, сей молитвой символизируя единство тех, кто ушел из земной жизни, с теми, кто живет на земле. Вот именно поэтому издревле был установлен в канун Дня Святой Троицы, в канун Дня Святой Пятидесятницы, обычай сугубой молитвы за умерших. И именно сегодня мы совершаем эту молитву. Мы молимся за всех, кто скончался. В первую очередь за тех, кого мы знаем, за наших родных, близких, за родителей, за тех людей, с которыми мы связаны. Нужно сказать, что люди особенно почитают этот день и во множестве приходят в храмы. И это понятно. Потому что у каждого из нас есть какая-то ответственность за тех, кто ушел от нас. Есть чувство некой вины перед теми, кто ушел от нас. В суете жизни мы не всегда достаточно внимательны друг к другу, не всегда проявляем заботу, любовь. Особенно это касается взрослых детей по отношению к родителям. Не всегда бывает так. А вот когда родители уходят из жизни, чувство вины обостряется. И мы с радостью молимся за наших умерших близких. Посещаем кладбище, стоим на их могилах, вспоминаем их жизнь, вспоминаем наши отношения с этими усопшими близкими и молимся, просим прощения у них за те, может быть, прегрешения, которые мы перед ними совершили. Просим Господа о упокоении их души. В этот день действительно мы чувствуем особую связь между Церковью Небесной и Церковью Земной. Вот еще такой вопрос обращен к нам. Уважаемый Владыка, почему Русскую Православную Церковь часто упрекают в консерватизме? Как-то обидно. С уважением, Аркадий Петрович Зубцов, Одинцово, Московской области. Вопрос очень серьезный. И давайте вначале поговорим о том, что такое консерватизм. И нужно ли испытывать чувство неловкости или, как вы говорите, обиды, если вас называют консерватором. К сожалению, в светской публицистике, особенно советского периода, действительно укоренился некий стереотип. Консерватор – это значит человек отсталый, мешающий двигаться вперед. Человек, живущий на основе ошибочных представлений. Ну, другими словами, жалкий человек, который сам живет неправильно и другим мешает. На самом деле, сама этимология этого слова предполагает нечто иное. Консервация, сохранение. Мы с вами при помощи консервов сохраняем продукты, консервируем продукт для того, чтобы его сохранить. И пользуемся часто с большим удовольствием такими продуктами. Сохранение отнюдь не означает действие бесполезного, ненужного, а уж тем более опасного для других. Весь вопрос заключается в том, что сохранять. Консерватизм может быть разрушительным, если упорно сохраняются пороки, неправильные философские представления, опасные политические доктрины, тогда действительно можно сказать, что сохранение вот этих так называемых ценностей, в кавычках, представляют опасность для человеческого общества. Ну а если сохраняются подлинные ценности, такие как любовь, красота, высокая нравственность, чуткое сердце, если церковь бережно сохраняет веру, которую ей передали святые апостолы, получив эту веру от самого Господа Иисуса Христа, веру, которая преображает человеческую личность, веру, которая возвышает человека, делает его жизнь наполненной великим подлинным смыслом, то такое сохранение жизненно необходимо для человеческой цивилизации. Вот эта миссия консервации, вот это консервативное служение становится действительно категорически необходимым для поступательного развития человеческого общества, потому что, двигаясь вперед, мы не должны потерять самого главного и самого ценного, что Бог заложил в человеческую природу. Итак, церковь призвана сохранять неповрежденной апостольскую веру. Потому что если человеческим разумом или привнесенными обстоятельствами исторического бытия мы эту веру помрачим, изменим, нарушим, то и потеряем возможность спастись. Итак, церковь призвана сохранять и передавать каждому последующему поколению людей апостольскую веру, веру Христову. Мы только что говорили о том, что церковь – это божественное и человеческое, небесное и земное. Церковь – вместилище Духа Святаго, но одновременно церковь – это и община, то есть общество людей, которые связаны со своей культурой, со своим временем, которые подвергаются воздействиям окружающей среды. И поэтому совершенно ясно, что церковь, в церкви присутствует не только божественное начало, но и земное человеческое. Культурный некий пласт всегда пребывает в церкви. И вот церковь должна очень внимательно относиться к тому, как сохранять человеческую сторону своего бытия, культурное измерение своей жизни. И рецепт прост, рекомендация очень проста. Все человеческое в церкви сохраняется бережно настолько, насколько это человеческое содействует сохранению божественного. Насколько это человеческое помогает каждому последующему поколению людей усвоить для себя веру Христову. И если в церкви сохраняется нечто человеческое, что становится бременами неудобоносимыми, закрывающими перед людьми перспективу вечной жизни, то вот это человеческое должно из церкви уйти и быть заменено иным человеческим, что будет способствовать открытию перед каждым человеком перспективы вечной жизни. Я на этом заканчиваю нашу передачу. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами.